Стража притаилась в трехламповом переулке на полпути к короткой улице. Откуда-то издалека доносились хлопки фейерверка, гномы взрывали их, чтобы отогнать злых духов рудников. Тролли взрывали их потому, что фейерверк приятно рассыпается во рту. «Не понимаю», — пожал плечами капрал Шнопс. «Почему бы нам не поступить, как всегда? Пусть они поколотят друг друга, а кто проиграет, того и арестуем». «Последнее время патриции крайне негативно относятся к этническим беспорядкам», — уныло произнес сержант Колон. «Они его уязвляют, а он, в свою очередь, начинает уязвлять других». Тут сержанта посетила блестящую мысль, он даже немного приободрился. «А что, Марку, нет ли у тебя какой идеи?» — осведомился он, надеясь на то, что у капрала найдется какой-нибудь план. И тут его посетила вторая мысль. В конце концов, Маркоу — простой деревенский парень. «Капрал Маркоу?» «Сержант?» «Ну-ка, разберись с ситуацией». Маркоу высунулся из-за угла и оглядел приближающиеся друг к другу праздничные шествия. Гномы и тролли уже увидели друг друга. «Так точно, сержант!» — бодро отрапортовал он. «Младший констебли Дубинс и Детрит, честь не отдавать! Пойдете со мной!» «Его нельзя туда пускать!» — воскликнула Ангва. «Это же верная смерть!» «Паренек знает, что такое чувство долга!» — заметил капрал Шнопс. Он достал из-за уха крошечный окурок дешевой сигары и чиркнул спичкой о подошву башмака. «Не волнуйся, госпожа!» — успокоил ее Колон. «Он...» «Младший констебль!» — поправила его Ангва. «Что?» «Младший констебль!» — повторила она. «А никакая не госпожа. Маркоу говорит, что на службе нельзя демонстрировать свои первичные половые признаки». «Я хотел сказать», — очень быстро произнес Колон под аккомпанемент отчаянного кашля капрала Шнопса, «что у молодого Маркоу есть такая штука, харькизма называется. Так вот, у него ее целая куча». «Куча?» «Ага, куча харькизмы».